Вот это валяется, понимаешь? Потом там, когда приходят неприкасаемые, это даже не касты, это люди со совсем низшего сословия, они занимаются вот уборкой трупов, разделкой, ну, в общем, вот это. И уже скидывают. А если не скидывают, оно валяется пока так. И вот на этих местах вот такие вот мощные практики, именно шиваистские уже, медитативные, понимание того, что все есть панча-бхута, то есть пять первых элементов. Ты, вот то, что рядом с тобой валяется, то, что еще родится, все пять первых элементов. А твой дух – это основа основ. И вот, когда ты начинаешь работать со своим духом, то все вокруг начинает выстраиваться в правильном порядке. А зачастую некоторые, вот есть, ну, особо такие демонически настроенные у нас товарищи, которые любят вот эти всякие атрибутику внешнюю. То есть, например, есть секта копаликов, очень мощная, но не секта, а направление шиваизма. Там Шива, в общем, бился с одним демоном, а демон был брахманом, то есть высокой касты, и он его убил. Отрубил ему голову, а тот там, типа, она покатилась, говорит, ну что ж ты сделал, ты вот брахмана убил, на тебе грех. И на Шиву эта голова прицепилась ему на руку, прилипла. И он долго ходил, сам Шива, уж там, куда выше-то, ходил, пока это, значит, аскезу держал, пока эта голова там какого-то города не отвалилась. И в честь этого многие, вот есть такое направление у них, орден копаликов, копал это череп. Они вот в честь вот этого ходят с черепом. Но не потому, что это типа вот какая-то адская вещь, а наоборот, это как символ, во-первых, кармы, великой силы, от которой даже Шива не смог уберечься. То есть закон причины и следствия. Вот. И во-вторых, то, что своим покаянием, своей аскезой вы можете изменить свою судьбу. А они там реально носят череп, они из него кушают, из него пьют. Но это совершенно другое, чем вот эти сатанинские обряды, да? Вот. И поэтому, когда Шайлендра он практиковал ради интереса, ведь как вот волшебные силы, как вот ими воспользоваться? И он у одного тантрика учился, его там научили мантрам, и в какой-то момент ему стало интересно оживлять вот то, что там это. Он подумал, ну так, прикольно, получится, не получится, ну интересно же, да? Да. Попробую. Вот, и он начал. Человеческое существо любознательное. Он очень любознательный, ну как же, это очень же круто, да? Ну, с такой он не очень верил, начал там мантры это петь, ритуалы какие-то проводить, помимо того, что он там проводил. И в какой-то момент он, знаете, как это, вдруг так, знаете, как вот пространство, оно как это вот начало. Вот как будто капля такая по воде, знаете, вот идет и такие круги расходятся. И он увидел, что вокруг него зашевелилось все. Причем вот эти останки, они начали там ползать, ходить. Он в ужасе был. Фильм, да, ужасов про зомби, То да? есть это вот, да, бродячие там Оживающие. ходячие мертвецы, вот это прямо. И он понял, что ему трудно с этим управляться. Понятно? То есть он понял, что это реально, Это, что что это это реально, это существует. можно, а теперь что с этим делать совсем? Он бросился к своему учителю, говорит, что делать? Он говорит, значит так, вот эти ситхи, которые ты получил, раз ты не способен управлять ими, иди и пожертвуй Ганге. То есть все отдай. Вот. Ганге это река и божество, оно присутствует. И он пошел там с определенным ритуалом, все это отдал, и у него моментально с него это слетело. Вот, поэтому, но это легко он отделался, потому что у нас там это. Ну вот Ви, помните? Да, Это что же вот все оно помню, все там? все. Вот, поэтому аккуратнее будьте с практиками. Я поэтому даю вам все это очень нежно, на самом начальном уровне. И тем не менее, вот мы закончим, скажем, там в декабре наш вводный курс. Вот эти вещи можно использовать уже для формирование своих намерений и для их реализации. И это будет вот связано как раз вот с этими махамудрами, чакрами, Это вот у нас мы прошли детский сад, и потом пойдет вот серьезно. Уже работа с духом, да. О которой ты говоришь. Да, то есть вы подумаете, стоит нам этим заняться или нет? Конечно, то есть... конечно. Если уже начали, так надо идти дальше. Ну, конечно, интересно. Если ты умеешь управлять этим всем. То есть вы, грубо говоря, получаете двигатель, да? Теперь надо что-то с ним делать. Угу. Вот, поэтому уже вперед. И именно поэтому вот сейчас у нас в практике все будут больше и больше на сосредоточение. Угу. Плюс на выносливость. Маха мудрый мы будем добавлять. Юли нету, но привет передаем, чтобы Юля делала маха мудрый. Угу. Вещь утомительная, я понимаю, такая тупая. Да, потому что... Вот, вроде бы, но... Что делать? Угу. Пока не хватает чего-то. Да, все, давайте начинаем. Дышим. Николай, а скажите, было в душе не слышно, что сделал Шива в реке? Ой, это не Шива, а Шалиндра. Да. Он отдал свои ситхи. Да ладно. Способности, которые он получил, и не смог... Они его, ему не нужны были. И он понял, что это не то направление, с которым ему нужно работать. Есть специальные ордена, но я не хочу называть их сектами. Это определенные шиваитские ордена, как правило. Потому что все остальные, они как огня боятся шиваитов. Там Кришнаиту покажешь Рудракшу, вот эту вот штучку, знаешь, да? Как это, у тебя нету разве? Мне подарили... Четки. Четки подарили. Из Рудракши. А, это красненькая. Красненькая. Да. Вот. Если вы, конечно, их покажете, он отпрыгнет там как в ужасе. Потому что это символ суровой аскезы. Это символ вашей стойкости, непобедимости и так далее и тому подобное. Потому что если кришнаиты, они через музыку, танцы и просто бхакти преданность. То есть безраздельная преданность, вот ты, я ему завидую по-хорошему, да, то есть им не нужно ничего доказывать, им не нужно там упахиваться на тренировках, им не нужно дышать. Они просто поют, значит, свои бхаджаны и все, у них все хорошо. Да. Да, или вот люди в церкви, вот наша христианская традиция православная, она, как правило, именно бхакти-йога, то есть йога преданности. То есть тебе не нужно, это чистая вера, то есть тебе не нужно доказывать, спрашивать, а почему Бог сотворил там за 6 дней на 7 отдыхал, зачем это он делал. Вот есть Бог, все, верь, понятно. А у нас одна из самых таких суровых школ, но она дает самые мощные плоды, у нас джняна-йога. То есть мы пытаемся на уровне вот, материалистичном, да, вот, практики йоговские туда, в этот материалистичный мир присоединить и получить удивительный эффект. То есть вы одновременно в этом мире и не улетаете, и глубоко проникаете в суть йоги. Можно поделюсь примером? Да. У меня выходные было мероприятие трансформационное, дневное. Обычно я больше работаю с мышлением, а это я забила и решила сделать 50 на 50. И когда я вижу, что деревянные люди, которые ну, редко занимаются телом со своими задачами там уже в кашу, я воткнула им Сатурна с мантрой и попросила заметить, да, то есть подвижность тела до и, соответственно, после. И они удивились, люди-скептики, которые говорят, да ладно, Ира, что тебя вынесло туда, там, мы про мышление, давай на мыру, которую мы знаем. Я говорю, нет, больше это Ира, есть Ира, которая есть. И под конец второго дня, то есть каждый раз, когда у девочки не получалось, я говорю, мантра. Вот он Сатурн, вот она ты, соединила Солнце с Сатурном, пропустила через вот эти точки, все, потом заходи. Они вот с такими глазами ходили. Получалось. Да, а я кайфовала, потому что... Работает. Очень круто работает. Причем через это, когда я соединяла, например, Солнце с Сатурном и направляла на человека, я видела, где еще я в этой системе. То есть меня штырило все два дня. Спасибо. Вот, ладно, и было хорошо, я кайфовала. Замечательный опыт. А мы тоже сейчас можем попеть мантру Сатурна. Почему? Потому что Сатурн дает вот эти напряженные состояния. Угу. То есть кто-то должен принести испытание человеку. Вот. Давай. Поэтому, кстати, Шива часто ассоциирует с Сатурном. Это я на прошлой группе говорил. И были, потому что все были такие несчастные, мне захотелось их немножко этого. Штрихнуть. Не только штрихнуть, а немножко полегче в жизнь сделать. И мы, когда были в Индии, там храм Шиви, огромнейший, там Шива еще такой, где-то этажей 15, наверное, такая статуя. И рядом маленький храмчик с Сатурном. И там как раз вот Сатурн в образе Шивы. А Сатурн, он у нас отвечает за структуру, он у нас отвечает за правильность вообще, понимание правильности. То есть, если вы правильно делаете, все, он вас вознаграждает. Если вы там какой-то хитрый такой ход пытались сделать, видите, что у вас не получилось, ситуация развалилась, людьми поругались, в общем, ощущение гадостное. Угу. Еще и Сатурн награждает, как правило, всякими болезнями суставов, костей, вот это все Сатурн. То есть, остеохондроз – это Сатурн, больные кости – это Сатурн. Поэтому, чтобы было полегче, нужно ему спеть мантру. Мантры есть несколько разновидностей, есть короткие, есть длинные. Значит, мы сейчас с короткой, среднюю и длинную споем. Они легкие или надо записывать? Ну, можно потом записать, я думаю. Сейчас надо давать на пропевание. Самая простая. Ом Шанае Намаха. Сатурн на санскрите звучит как Шани. Там у них есть звук Ща и Ша. Вот такой он Шани, но можно Шани петь. Да? Поскольку даже индусы, они не различают Ща и Ша. У них Шива и Шива. У некоторых Сива, которые Шани произносят. Итак, поем три раза. Ом Шанае Намаха. Вдох. Прочувствовали в теле уже. Вот эти вещи нужно чувствовать. Как бы вы проталкиваете эти ощущения, расслабления вот, мышечных тканей, кости становятся более подвижными. И сейчас мы гуру мантру, после чего продолжим практику. Вдох. Ом Акханда Мандала Карам Вьяптам Йена Чара Чарам Тат Падам Даршитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Вдох. Левый за правую, Джаландхару, ушли в наклон. Расслабляемся. Поднимаемся, выдох. И дышим минуту к плавхате. Поехали. Сатурн в том числе отвечает за дыхание. Поскольку он самый супер воздушный знак из всех воздушных. Это вата планета. И он в образе Сатурна, он в образе такого аскета старика. И у него глаза все время опущены. Потому что если он на кого-то поднимет взор, ну там его сразу хана наставит. Это его жена так припечатала. Она все там возмущалась, что он не так смотрит на нее, не так это. Она его... Кто был? Не надо? Нет. Ну, у них у всех, они же парные божества там. И она его там типа наложила заклятие на него, чтобы он ни на кого не смотрел, а если на кого и взглянет, то что человек сразу стареет. Дышим. Вдох. Наклон вперед, выдох. Выдыхаем. Вдох, задержка, откинулись. Задний шейный замок. Плечи мягко вниз. Глаза межброви, язык. Завернули. Выпускаем живот, расслабляемся. Лоб не морщим. Вернулись, мягкий выдох. И до копчика все пропихнули вниз. Сглотнули. И теперь мантру солнцу. Ира хорошую идею подала. Сейчас мы будем соединять. Нет, это другая. Это у нас Ваю Мудра. А у нас вот это будет сейчас. Большие. Это Сурья Мудра. То есть не Сурья Мудра. Это Арочика, что ли, по-моему, да. Большой к мизинцу. Завернули ладошки наружу, плечи опустили от ушей, локти выпрямили. Почувствовали, какая она горячая вот здесь становится, в ладошках. Трижды поем солнцу. Ом Сурьяя Намаха. Вдох. Ом Сум Сурьяя. Пардон. Вдох. Ом Сум Сурьяя Намаха. Теплая мудра. И сейчас вторая мантра Сатурну. Ом Шам Шана Ишчарая Намаха. Шана это значит, соответственно, Сатурн, а Ачарая это медленно движущийся. Поскольку он медленно по небосводу движется, поэтому его прозвали Шани, который медленно движется. Еще раз это будет звучать так. Ом Шам Шана Ишчарая Намаха. Три раза поем. Вдох. Ом Шам Шана Ишчарая Намаха. Ом Шам Шана Ишчарая Намаха. Хорошо. Видите, Юле как повезло. Мне повезло. А ты писал, что ты куда-то там уезжаешь? Нет, вот следующий. Следующий, да? Здорово. Молодец. У нас очень хорошая сегодня вот тема, прям такая взрослая, большая. Почувствовали ощущение? Вот чувствуется, оно постепенно должно меняться у вас, ощущение. Плюс рекомендуют эти вещи дома пропивать. Она, вот понимаете, Сатурн недаром называется царской планетой, потому что он как бы дает испытания, но и дает и силы, чтобы выдержать эти испытания. И иногда буквально не хватает, вы 99% выдержали, потом бросаете, остался сделать всего один шаг. И все бы было, ну как вот, ну, может, такой не очень пример, но все равно в 17-м году вот нам оставался один шаг сделать в войне, и все, мы бы были победителями в Первой мировой войне, так нет же. Да? И вот этот шаг нужно сделать. И когда вы обращаетесь к Сатурну с мантрой, он вам дает силы и понимание, что ну потерпи еще немножко, и вот сейчас пойдет. И такая боевая мантра, я ее рекомендую иногда же во время ходьбы. Она такая, прям можно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Когда идете, долбите эту мантру, и вокруг вас там прям будет все вот ощущение вашей силы, стойкости и могущества. Там внутри биджа мантры идут. Три штуки подряд. Прим, прам, праум, саха. То есть это вот таких четыре биджа мантры. И шанешчарайна маха. Поэтому там можно так. Ом, прим, прам, праум, саха, шанешчарайна маха. Ом, прим, прам, праум, саха, шанешчарайна маха. Там, да-да-да-да-да. Вот идете и вот... Парадная такая. Да, парадная такая. И вот... Вот представляете, как мало из России к нему мало вот обращаются, к Сатурну. Поэтому все такие ходят напряженные. То есть у них Сатурн не внутри помогает, а он их снаружи давит, и они, ну, весь народ такой скрюженный. Крим или прим? Ом, прим, прам, праум. Потом запишем. Да, потом запишем, да. А сейчас надо вот просто пропеть ее, чтобы понять, в каком ритме. И... Ом, ом, прим, прам, праум, саха, шанешчарая, намаха. Ага, трижды поем. Вдох. Ом, прим, прам, праум, саха, шанешчарая, намаха. Ом прим прам прам саха шанешчарая намаха. Ом прим прам прам саха шанешчарая намаха. Угу. И 2 минуты дышим. Поехали. Капалабхати. Старайтесь больше животом работать, не плечами, лицом, языком не помогайте, а именно прессом. Вдох. Наклон вперед, выдох. Выдыхаем. подольше выдыхаем. Старайтесь чуть-чуть прогнуться, не ссутуливаться. Вытягиваемся макушечкой вверх. Вдох, задержка. Откинулись, задний шейный замок, сетубанг, глаза межброви, язык завернули, плечи опустили, живот выпустили. Расслабляемся. Лоб не морщим. Внимание в третий глаз. Рассматриваем картинки. Самостоятельно выходите по своим ощущениям. Не передерживайте. И почувствуйте, как у вас вот это гудение постепенно нарастает. Вот гудение вашего тела, это не фантазия, это не мультики, это даже не визуализация, это реальность, та, которая запускает вашу волшебную машинку внутри, то есть ваш генератор. Я напоминаю, что генератор вашей энергии – это ваша чакра. Вот. И вот этими практиками всеми мы раскочегариваем все эти наши машинки. Причем вот представьте, что у вас их много этих машинок, они все взаимосвязаны. Это как огромный сложный механизм. Допустим, на корабле там есть основная машина, которая вал там движет, есть другие, которые вспомогательные, есть которые вперед двигают, которые назад. Это грубый пример. А здесь, смотрите, есть, например, Муладхара чакра. Вот мы будем работать сегодня по чакрам прицельно уже. Каждый из них выполняет определенную особенную функцию. И вот там на сайте же выложено, вы видели, там ситхи при пробуждении определенной чакры. А вот этот файл я не видела. По-моему, был там. Этот я тоже не помню. Нет, этого нет. Я еще хотела сегодня спросить. По той лекции, которую ты нам читал? Да. Этот есть, но я почему-то там такого не помню. По чакральному там нет. По чакральному нету, да? Так, надо записать. Хорошо, я выложу это. То есть вот определенную чакру, когда мы пробуждаем, то там вот эти ситхи, они начинают в том или ином виде пробуждаться. Именно поэтому я сказал, что, друзья, она заканчивается, скажем, в декабре. В середине у нас будет последнее занятие. У меня есть предложение. Тот, кто остается здесь, скажем, да, хотя бы 2-3 занятия поработать над уже практическим применением вот всего, чем мы наработали. А то как бы движок-то купили, а теперь его надо присоединять к чему-то. То есть как раз к... вот что вы хотите, да? Вы становитесь такими микро- или мини-волшебниками. Вот захотелось вам что-то такое вот в своей жизни изменить, помочь друзьям, там, родным, ради Бога. У вас есть инструмент, вы можете с ним уже работать. Только надо понимать, вы его можете включить, вы его можете выключить, а как присоединить, тоже надо знать. У меня есть идея. Продолжать еще это. Давайте соберемся и на свои цели совершим для себя маленькое чудо. Увидим, что это работает, тогда можно помогать друзьям. Именно я об этом говорю. То есть, во-первых, у нас эффект группы, у нас группа хорошая. Очень такая, она гармоничная, так скажем. Потому что даже вот в той группе люди разношерстные, и каждый приходит, у некоторых цели совершенно противоположные. Да? И это даже чувствуется. Хотя все классно работают, ребята, все супер. Но вот когда вот немного народа, так вообще вот классно. И так я как-то вот прям чувствуешь, ауру, что ли, зала. Так, дышим 3 минуты, поехали. И эти вещи, вот уже дышать 3 минуты для вас уже должны стать спокойной, нормальной практикой. Без задыхания, без там, может в боку немножко заколоть, но это нормально, если не размятый. включаем уже на дыхании медулу, основание черепа и третий глаз. Дышим по трубочке, продуваем голову в трубочке. Весь мусор из себя, всю пыль выдуваем. И уже можете работать со своими негативными эмоциями. То есть, вот если какой-то есть негатив, прямо его выдувайте. Становитесь легче. Больше приз включаем. И не сутуливаемся, макушечки все время вытягиваемся, плечи опускаем, лицо благостное, спокойное. Вот представьте себя таким паровозом в хорошем смысле. Я, поскольку железнодорожный институт заканчивал, это мне тема очень близка. Это такой мощный, такой по-хорошему зверь, который пыхтит, шипит, и в нем мощи немерено, силы немерено. И он может ехать долго-долго и мощно-мощно. Общий вдох, наклон вперед, выдох. Макушечкой под углом вытянулись, бултыхаем. Плечами чуть-чуть помогаем себе. Каждый в своем формате бултыхает столько, сколько надо. Потом откидываемся с задним шейным замком. Всю конструкцию выставляем, глаза межброви. Язык заворачиваем, лицо больше вытягиваем вверх. Живот выпускаем на задержке. Не передерживаем тоже. Все комфортно должно быть. И при выходе все вниз выпускаем, распускаем, распределяем. Хорошо. До отследить, до растворить ощущения. Хорошо, поднимаемся. На начало коврика выходим. Три цикла сури намаскара. Уже вам подробно все объяснять не буду, просто вам считаю, вы все знаете. Напоминаю, единственное, что мы в прогибах обязательно включаем ягодицы. Они страхуют нашу поясницу. Чтоб это у вас было как отче наш. Как он нам отшивает. Понятно? То есть, когда мы прогиб или собаку, мы включаем обязательно ягодицы. Вдох. Выдох на настое. Вдох. Руки вверх. Прогиб. Выдох. Наклон. Вдох. Прогнулись левой назад. Выдох. Планочка. Колени на пол. Продолжаем выдох. Вдох, кобра, выдох, собака, стопы вместе, вдох, левый шагнули, бегун, выдох, наклон, вдох, руки вверх, прогиб, ягодицы, выдох, намасте, вдох, руки вверх, выдох, наклон, со вдохом прогнулись правый назад. Выдох, планочка, подползаем, вдох, кобра, Выдох, собака, мордой вниз. Со вдохом правый шагнули. Выдох, подошли наклон. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Теперь загадайте желание, намерение. Сейчас мы споем с мантрой. Не торопитесь. На каждое движение у нас будет Ом Сурьяя Намаха. Выдох. Вдох. Ом Сурьяя Намаха. Выдох. Поем. Ом Сурьяя Намаха. Левый назад. Ом Сурьяя Намаха. Планка. Ом Сурьяя Намаха. Колени на пол, подползаем. Ом Сурьяя Намаха. Кобра. Ом Сурьяя Намаха. Собака. Ом Сурьяя Намаха. Левый. Ом Сурьяя Намаха. Наклон. Ом Сурьяя Намаха. Вверх. Ом Сурьяя Намаха. Намасте. Ом Сурьяя Намаха. Вдох, руки вверх. Ом Сурьяя Намаха. Выдох, наклон. Ом Сурьяя Намаха. Правый назад. Ом Сурьяя Намаха. Планка. Ом Сурьяя Намаха. Колени подползаем. Ом Сурьяя Намаха. Кобра. Ом Сурьяя Намаха. Собака. Ом Сурьяя Намаха. Правый. Ом Сурьяя Намаха. Наклон. Ом Сурьяя Намаха. Прогиб. Ом Сурьяя Намаха. Намасте. Ом Сурьяя Намаха. Опустили руки. Руки вверх, вдох, выдох. Восстановили дыхание. Еще раз. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. И теперь на задержке делаем левую, на задержке правую. Если трудно будет сдержаться, то начинайте дышать. Стопы вместе. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, задержка. И быстро наклон. Левая планка. Подползаем. Кобра. Собака. Левый. Наклон. Прогиб. Выдох. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох, задержка. Прогиб. Наклон. Правый. Планка. Колени. Подползли. Кобра. Собака. Правый. Наклон. Прогиб. Выдох. Намасте. Молодцы. Хорошо. Видите? Старайтесь вот это упражнение делать, знаете, таким хорошим задором и легко. Тогда оно все у вас будет получаться. Так, и сейчас у нас дыхание по всей голове. Нам нужно, да, давайте. Давайте все четыре, вот все чакры верхнего уровня от вишудхи и всех кшетрамов, да, то есть проекции, еремная ямочка, сзади косточка, основание черепа, все вот эти чакры у нас задействованы. Мы сейчас через них дышим бхастрику. Поехали. Глаза межброви. Вот представьте, что у вас как у ежа вот иголки начинают вылезать, только они светящиеся лучи такие из этих чакр. Такие огромные, прям такие стилизованные ежик с такими большими вот вихрами. Только это у вас такие светящиеся вихры. Дышим, дышим, дышим. И можете представлять, как эти вихры, они у вас от этого дыхания немножко покачиваются. Вдох, задержка. Выпустили живот, расслабляемся. Глаза в межброви, язык завернули. И стараемся объемно ощутить все свои чакры. Все кшетрам и чакры. Почувствовали свое тело зависающим над землей. Да, вдох, выдох. Все вниз пропихнули. Сглотнули. Ага. Цикл наклонных прогибов. Работаем. Здесь прицельно работаем с нашей муладхарой. То есть, когда мы уходим, сжимаем ягодицы, еще сжимаем промежность, чтобы это, там у нас муладхара проработала сегодня хорошо. Вдох. Наклон. Зачерпнули. Выдох. Копчик под себя скругляем. Вдох пошел. Сжимаем промежность ягодицы. Выдох вперед. Все, уже все знаем. Просто напоминаю трусливую собачку, копчик под себя. Ягодицы напрягаем. Больше работаем тазом. Вот нам в прогибе важно таз вывести больше вперед. Именно таз. Для этого мы даже ноги подсгибаем. До конца можно пока не выпрямлять. И зависли внизу. Вот танасани. Сбросили напряжение, расслабили плечи, расслабили руки, голову, шея расслаблена. Дышим уджайи, вот танасани. Почувствуйте, как у вас кровь приливает вашим чакрам головы, со спины тоже кровь стекает и стимулирует все наши чакры. Уджайи, уджайи, дышим, вот только Юля что-то там дышит, все остальные шипим. Я понимаю, что в таком положении не очень дышится, но и вы тоже швасахиту нашу, то есть уджайи, пранаяму дышим. На вдохе прогнулись, посмотрели вперед, присели, толкнулись вверх, подняли руки, вдох, опустили руки вниз, закрыли глазки, постояли расслабленно. Потому что после долгих наклонов, напоминаю, резко потом бегать, прыгать, ничего делать нельзя. Нужно дождаться, пока у вас вот этот предыдущий наклон, он распределится по телу. Угу, стопы вместе. И опять для муладхары и сватхистханы начинаем работать, разрываем коврик, дышим 6 уджайи, поехали. Раз. Копчик чуть-чуть под себя подвернули. Ноги стараемся выпрямить. Два. Сильнее рвем коврик. А верхняя часть безмятежная, спокойное лицо, плечики расслабленные, жиденькие. Три. Нижний пресс включаем. Четыре. Еще сильнее разрываем. Старайтесь больше работать внутренними поверхностями, внутренними ребрами стоп. 5, сильнее сжимаем мулабандху. Шесть. Хорошо, отпустили напряжение, сбросили напряжение в ногах. Очень классное упражнение, рекомендую его. Бхастрика поверхностная. Дышим верхними точками Шива Гранха и Брегма. Родничком. То есть, чтобы у нас вот эта верхушечка прямо почувствовала, заморозилась. Все то же самое, глаза в межброви, в конце делаем задержку, язык внутрь. Поехали. Поверхностный бхастрик, очень быстро дышим. И вот этот холодок, который мы сейчас надышим, вот туда, в крышечку нашу. Также представляете, что вы очень долго можете работать, что вы такой слон, паровоз, механизм или такое животное, которое очень мощное, выносливое, веселое. Дышим, дышим, дышим. Побыстрее, побыстрее. Вдох, задержка. Глаза, межброви, язык. Все внимание в крышечку. Расслабляемся на задержке. Повисли. Вот чувствуете, что ваше тело еще чуть-чуть оттолкнется и полетит. Помним, как выходить, до вдох-выдох, и открыли горло, некоторое время не дышим. Кевал кумбхака, открытое горло. И почувствуйте, что у вас по телу вот эти ручейки горячие, по рукам, в ноги уже пошло, в малом тазу. И старайтесь область поясницы и крестца прогреть мысленно, туда все направляйте. Ноги на ширине плеч. Дышим уджай. Опять копчик слегка под себя. И начинаем, особенно внутренними поверхностями, разрывать коврик. Поехали. Раз, уджай. Кулаки расслабьте, они не нужны здесь. Дожимаем нижним прессом. Для этого чуть-чуть сутуливаем поясницу. И особенно на выдохе дожимаем нижний пресс. Дожимаем промежность. На вдохе слегка отпускаем. Три. Сильнее разрываем. Верхняя часть, она вообще у вас висит отдельно. Поэтому лицо у вас, губы расслаблены, щеки, веки расслаблены. Пять. Шесть. Сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Разрываем. Отпустили. Сбросили напряжение. И сейчас мы будем дышать на уровне грудной клетки нашего анахату чакру. Давайте попьем водички, чтобы... Так, Саша, с тобой поделиться. Держи, держи. Лабхати номер два на анахату. Простучали немножко вот здесь в грудину, косточку. Легко пальчиками простучали. Это очень полезное упражнение, вообще лимфоток здесь усиливается, не будет застойных всяких явлений в легких. Хорошо, этот кшетрам оживили. И теперь вдох и такой выдох. И представьте, что вы дышите вот этой областью, области грудины. Вдох, задержка. Еще до вдох. И грудной клеткой выбухаем вперед. Чуть-чуть поджимаем живот, грудной клеткой выбухаем. До вдох, выдох. Пропихиваем все вниз. Сглотнули. И ноги на полторы ширины бедер. Стопы чуть-чуть расставили, градусов под 10. Так. Смотрите, здесь главное, чтобы у вас колени не болели, потому что у каждого своя конфигурация колени-стопы, поэтому так выбирайте, чтобы вам не было больно или неприятно. Начинаем собирать коврик. Сдвигаем прямыми ногами копчик под себя, дышим уджайи. Сильнее делаем это и сразу расслабили плечи, лицо, кулаки, расцепили челюсти, веки, лицо. Сильнее сжимаем. Вот почувствуйте, что там прям вот это воздействие, вот здесь вот нужно подрасслабить промежность, здесь не напрягать ее, а именно подрасслаблять, она почувствуете, как она сама уходит туда, внутрь, вверх. Три, дышим, сильнее сжимаем, сильнее собираем коврик. Четыре. Пять. Сильнее. И отпустили ножки. Сбросили напряжение. Оставили ноги на этой же ширине. Руки на крестец. Наклоны, прогибы. В ритме дыхания. Вдох. Сильно. Выдох. Копчик под себя. Вдох. Сжали ягодицы. Толкнули себя вперед. Выдох. Вдох. Сжимаем ягодицу, выталкиваемся, выдох. Вдох. Чуть полегче делайте, выдох. Попластичней. Вдох. Выдох. Вдох, как бы переливаемся. Выдох. Вдох. Выдох. На вдохе встали, подняли руки вверх. Выдох, руки вниз. Хорошо. Развернулись. И теперь на манипуру делаем цикл уди три банхи. Цикл три банхи. У нас джатхара, мула и, собственно, удияна. Делаем, по щелчку будем делать вдох, выдох вниз, тянули живот, верхняя, мула, поднимаемся, отпустили вдох, выдох, верхний замок, нижний, втянули, поднимаемся, отталкиваемся от бедер. Отпустили вдох, выдох. Посильнее втянули. Можно себе печень, селезенку простимулировать под ребра. Вдох. Выдох. И самое сильное втягивание. Держим, держим джаландхару и мулабандху. И сильно-сильно втягиваем. Вдох, руки вверх. Хорошо, отдышались. Живы все? Good. Самое главное, смотрите, вот если тут напрягается в яремной ямочке, то это значит передержали. Чтобы этого не было. Если это наступает на какое-то время, даже на один день, на неделю, иногда на месяц нужно откладывать одеяна. Понятно? Потому что они не нужно в себе вот этот паттерн негативный. Ну, как бы закреплять, иначе можно дойти до неправильности, до панических атак, потому что здесь очень мощный центр парасимпатики. Вот, поэтому будьте аккуратны с этим. Так, и поехали, значит, у нас садимся на пол, переходим в удобную сидящую позу, с ровной спинкой садимся. Надолго? Надолго. Да, лучше на лошадку садитесь уже сразу, да? Так, еще одно мы не выполнили упражнение, оно обязательно нам сегодня нужно. Чуть-чуть сдвинули все эти ваши валики. Мы делаем випарита карани мудра. Это поза, почти поза березки, только у нас прогиб здесь идет. У нас не круглая спина, а наоборот, мы грудной клеткой, вот смотрите, вот такую конфигурацию, мы накатываемся грудной клеткой на подбородок. Для этого мы что? Уходим сначала в халасан и подставляем руки пальчиками, стараемся наружу. И вот это уже випарита карани мудра, даже с согнутыми коленочками. Посмотрите на меня. У меня прогиб в пояснице, а грудной клеткой я как гусар накатываюсь на подбородок, понятно? И у меня автоматом идет здесь джаландхара бандха. Потом уже усложнение. Пятками вверх. Кто дальше идет, там уже идет. Одна нога вниз, вниз. Вот это все випарита карани мудра. Но нам здесь важно, что? Что это... Помните, мудры, они стимулируют всякие наши еще сверхспособности, то есть такой хороший сайд-эффект. Плюс мы увеличиваем свою молодость накапливанием, вот той сомы, амриты, вот здесь вот, как эта чакра, помните, называется у нас? Бинду Висерга, вот эта луна с точечкой. Давайте попробуем випарита карани. Закинули, ага, подставляем руки. Пальчики стараемся наружу сделать как бы чашу. И больше в спине делаем прогиб, а грудной клеткой накатываемся. Так, пальчики больше стараемся. Да-да-да-да. Это вот больше сюда. А грудной клеткой больше накатываемся. Ага, отлично. Грудной клеткой, а здесь вот больше сюда, да, вот. Ага. Здесь очень хорошо работают руки. Согни коленочки, чтобы тебе не было. Да, неудобно. Удобно, да? Хорошо, дышим, дышим. И представляете, что у вас стимулируется сейчас вот это наше бинду висарга. Прям все, что туда сейчас, вот кровь идет, вы все это ощущаете, и чтобы не переполнялась голова, на выдохе все вверх, обратно. Выдыхаете. Хорошо. Откинулись колени ко лбу и мягко вернулись. Раскатываем спинку. И вот теперь садимся уже надолго. А поза расслабленная? Да, здесь... Когда уже повисит, да, здесь, да, здесь, здесь руки как ну, сваи у моста, да, они держат таз и все. Единственное, что здесь должны быть очень сильные запястья и локти. И старайтесь как можно ближе их друг к другу, потому что если вы разводите, то у вас напряжение будет в руках. Чем глубже вы их подставите под таз, под крестец, тем вам будет легче. И именно вот эта вот поза описывается, она, это даже не асана, это випарита, карани мудра. Випарита, то есть перевернутая, сделанная, карани сделанная. Хорошо, сейчас у нас практика крии называется чакра анусадхана, то есть чакра это понятно, а анусадхана это поиск, наших чакр. Потому что то мы их чувствуем, то мы их не чувствуем, то мы их представляем, то мы их вообще не можем почувствовать. Поэтому наша задача сейчас, вот сейчас мы будем петь, и тем самым каждая чакра это божество, запомните. Или это и божество, и богиня, потому что у каждой есть и свой мужской представитель, значит, хозяин этой чакры и хозяйка. Вот, скажем, Сватхистхана, которая отвечает за красоту, молодость, там очень интересно она изображена. Там, ну, самый простой это символ вам, полумесяц и все, по-моему. А на самом деле там очень много всего. Вот если полное изображение, там, значит, на этом вам символе, там сидит Вишну с Лакшми, у каждой, значит, свой атрибут, свои там одежды, и все это надо потом представлять, да, то есть вот ум нужно занимать вот этими штучками. Так, а где у него жезл? Ах ты, елки, добавим жезл. Значит, а где корона-то? Вот, да нет, та корона, а вот эта корона, вот с рубином, значит. И вот вы одеваете постепенно, вы знаете, как, помните, детские, особенно у девочек там одеваете платьица? Вот, вам вообще это супер будет понятно, что нужно делать. Творческая работа. Да, потом, значит, Макара. Кто такой Макара? Куда Макар телят не гонял, да? Макара, на самом деле, это, одни считают, что это крокодил, другие считают, что это дельфин или акула. То есть это некое такое чудо-юдо морское. Вот. И оно снизу вот охраняет эту чакру, понятно? То есть там все очень мощно и глубоко и богато прописано. Каждый символизм, он вот отвечает... Поэтому вот индусам им легче, они все время живут в этих образах. Им там сказал, там, а, ну все понятно. А нашим надо объяснять, что это какое-то крестцово-поясничное нервное сплетение, по которым идут, значит, и так далее, всякая вот эта лабуда. У меня внук Макар, значит, что-то идет. Вот. Я, в общем, подозревала. Это кто? Внук мой Макар. Внук, вот. Понятно, да? Приплыл. Он случайно не рыба? Он не рыба, он водолей. Ну, понятно, тоже. Водолей, да. Ну, вот. Но плавать это... Особенно под водой. Итак, сейчас смотрите. У нас будет очень серьезная практика. Вот это, она может прям до конца занятия у нас будут, поэтому настраиваемся. Мы три раза пройдем по кругу все чакры, причем два раза. Сначала у нас будет арохан, потом аварохан. И мы будем на каждой чакре по три раза пропевать мантру этой чакры, чтобы вы уже вызубрили все досконально, что вверх, что вниз, чтобы у вас не было с этим проблем. То есть мы по три раза на каждой чакре пропеваем. Еще раз, как это будет? Мы поем сначала арохан, потом аварохан, и это делаем все вслух. На каждой чакре по три раза останавливаемся, по три раза поем. Потом то же самое мы делаем шепотом. Потом то же самое мы делаем в уме. Понятненько, да? Вот, значит, поэтому мы начинаем с муладхары. мантра звучит, будет звучать в таком размере. Ом Муладхара Ом. Потом дальше. Ом Сватхистхана Ом. Понятненько, да? Хорошо. Сели с ровной спинкой. Сжали три раза промежность, чтобы оживить нашу Муладхару. Угу. Представляем красный цвет закатного солнца. Направили солнышко в эту чакру. Три раза поем для Муладхары Ом Муладхара Ом. Вдох. Ом Муладхара Ом. Ом Муладхара Ом. Середину мочевого пузыря. Ом Сватхистхана Ом. Вдох. Ом Сватхистхана Ом. Ом Сватхистхана В конце можете чуть-чуть дожимать мула-банхи на последнем ом, слегка дожимайте, чтобы энергия у вас чуть-чуть поднималась все выше, выше и выше. Область пупка и над пупком, где-то три пальца, это все область манипуры. Поем ом манипура ом, вдох. Ом манипура ом. Ом манипура ом. Ом манипура ом. Выше поднимаемся, центр грудной клетки, чуть ниже центра, на уровне сердца, грудина. Ом анахата ом. Вдох. Ом анахата ом. Ом анахата ом. Шутха, голубой цвет представляем. Вдох. Чакры мы все мысленно прошли до медулы Шива Гранха и ушли сразу в Бинду Висарга. Ом Бинду Ом, это знакомый уже нам, трижды поем. Ом Бинду Ом. И ощущайте ее внутри. Вдох. Oh. глазу, почувствуйте, что у вас прям область третьего глаза оживает. Вот у меня сейчас она как такая, ну, отдельно чувствуется, чуть-чуть онемевшая такая. Ом, ажня, ом. Вдох. Ом, ажня, ом. Ом, ажня, ом. Ом, ажня, ом. И к шее, седьмой шейный, вишудха. Вдох. Почувствовали свое сватхистхану на уровне мочевого пузыря, там сзади, на уровне крестца. Ом, сватхистхана, ом, вдох. Ом, сватхистхана, ом. Ом, сватхистхана, ом. Маладхарой, красное слепящее солнце, вдох. И мулабандху поджали, вдох. Всегда через нижнюю чакру или мы вдыхаем через ту чакру, через... над которой мы работаем. То есть мы держим связь, но вдох идет через вот эти чакры, да, с которыми мы сейчас работаем. Да, сейчас мы прям конкретно вот по отдельному, да? Когда мы шли обратно, ощущение, как будто вот колесики сзади раскручиваются, и они двигаются все в разных направлениях. В анахате в одну сторону, в эту в другую. Что это? Движение энергии или что? Разбалансированная чакра. Нет, не надо вот этих вот. наших домыслов, умозаключений. Смотрите, чакры – это порталы, грубо говоря. Это лифт, который проходит через все миры. Кто-то из йогинов таких сильных говорит, что они в 15-мерном измерении работают, эти чакры. То есть они и на уровне плотного тела, наши Анна, Майя, Коша, оно трехмерное. Дальше, следующее тело, праническое, оно там добавляется по два измерения. Оно пятимерное уже, праническое. Потом, соответственно, ментальное тело, оно живет в семимерном пространстве и так далее. Поэтому там вот верчение, то оно для нас вообще непонятно. Вы знаете, например, что такое четырехмерный шар, как он будет выглядеть у нас? Вот, ну никак не поймешь. Но смотрите, вот грубо говоря, что такое трехмерное в двухмерном изображении? Кто-нибудь? Ну, все, наверное, технари, да? Проекция. Угу. Что это будет? Ну что? Вот если апельсин представить в двухмерном изображении. Круг. Это, да, круги будут. Угу. То есть мы как будто его нарежем, и будут круги. От самого маленького, от точки, до большого, и опять точка. А если, а четырехмерный, что он в нашем мире будет представлен? Каким образом? Ну скажи, что? В виде шаров. Угу. То есть сначала маленький шарик, потом побольше, побольше, побольше, побольше, потом опять меньше, меньше, меньше, меньше. Понятно? Угу. И это только четыре измерения. Угу. Представьте себе, когда их там семь, это вообще там, ну, а даже вот ученые доказали, что Вселенная в изначальном состоянии, она была в 15-мерном пространстве. Это вообще, ну, такая как бы глубокая уже, это даже не математика, это философия. Это... И поэтому, вот как там начинают работать эти вихри, они, вы можете только ощутить. И это здорово, что, по крайней мере, вы ощущаете это все. Понятно, да? То есть неважно, какую сторону мы скручиваем, да, и где, потому что я чувствую, как бы, вот, ну, на расстоянии и внутри. Ну, вот канонически считается, что этот вихрь у нас вот идет отсюда, вот воронкой спереди, внутрь проходит через наше тело, попадая в чакру. И он по часовой стрелке крутится. Это канонически. Но вот это... Спереди. Да, спереди как бы такая воронка, и он крутится по часовой стрелке. Но у нас бывает, скажем, мы же кошку не всегда гладим по шерсти, иногда и против шерсти. Особенно если хотим, чтобы она проснулась. Вот. Поэтому, чтобы проснуться, нужно в другую сторону покрутить. Вот. Так, давайте сейчас садимся, чтобы нам не было скучно. Или было скучно? Было скучно, нет? Нет, замечательно. По-моему, замечательно. Угу. Я просто предлагаю это сделать вот следующее упражнение в Маха-мудре. Скажите мне сразу, оно будет вас сбивать или нет? Да нет, давайте пробовать. В любом случае, вы не надо пробовать. Потому что, ну, вот этим можно заниматься бесконечно долго. И бесконечно много. Я понимаю, но нас, к сожалению, выгоняет 8 часов. Угу. Вот. Давайте мы просто спокойненько в Маха-мудре будем это делать. Садимся на левую, шепотом пропеваем намуладхару. Сели левую под себя, вытянулись. Делаем вдох. Так, давайте смотрите. Делаем. В таком сейчас режиме будем работать. Делаем вдох, уджая задержка. Джаландхара банха. Ушли в наклон. Поднимаемся. Да, вдох. Поработали муладхары, поменяли ноги. не торопимся, лучше тут поменьше сделать, но понимать, что мы делаем. Еще раз. Вдох. Уджай длинный. Задержка. Джаландхара Банха. Ушли в наклон лбом коленки. Поднимаемся. Да, вдох. И туда, вниз, вот это шепот. Выводим ноги вперед. Угу. Вдох. Уджай длинный. Наклон. Скруглили спинку, расслабились. Мягко поднялись до вдох. И представляете, вот расплавленное красное золото там внизу. Левый под себя. Вторую чакру. Сватхистхана. Сначала длинный вдох. Задержка. Ушли в наклон. Поднимаемся до вдох. Чтобы у нас не вызывало это, ну, сбивание из нашего состояния. Вдох. А задержка на вдохе, мы живот выпячиваем? Не, мы просто... Наоборот? Мы вдохнули. Потому что мне казалось, три замка нет, да? Здесь? Верхний, это, конечно, нижний, а средним мы не давим, потому что у нас и так в голову будет бить. Понятно. Угу. Уджай, вдох. Два замка, ушли вниз, расслабились, поднимаемся до вдох. Ногу вывели. Вдох, уджай. Наклон. Обозначили, поднялись до вдох. Отвалились ногу левую под себя. Манипуру. Яркое желтое солнце. Длинный вдох. Нижние, верхние замки, ушли в наклон, обозначили, повисли, расслабились, поднимаемся до вдох. Наклон. Поднялись. Да, вдох. Левый под себя. Длинный вдох. Наклон. Поднимаемся до вдоха, анахата будет. Понятно. руки и ушли вниз. Поднимаемся, да, вдох. Выводим ноги. Длинный вдох. Ушли в наклон. Поднимаемся, да, вдох. Себя. Бешурха. Вдох. Ом мысленный. Ушли в наклон. Расслабились, обозначили. Поднимаемся, да, вдох. Плавно перекатились. Не торопитесь. Длинный уджайи, мысленный вдох. Ом. Две банхи в наклон. Повисли. Поднимаемся на вдох. Ушли в наклон, повисли, лоб коленком, расслабились, обозначили, поднимаемся, до вдох. Хорошо, левую под себя. У нас бинду следующая, длинный вдох, ом. Две банки ушли в наклон, расслабились, поднимаемся, до вдох. Немножко. С омом вдох, уджайи. Верхние и нижние замки ушли в наклон, расслабились, поднялись, да, вдох. Выводим ножки вперед. Ом со вдохом мысленно. Наклон вперед. Джванхарбанха, обозначили, расслабились, поднимаемся, да, вдох. И сейчас очень важный будет у нас аджни, поскольку вот эта маха-мудра, она огромное воздействие дает на аджни-чакру. Поэтому старайтесь прочувствовать вот область третьего глаза, левый под себя. Омом вдох. Ушли вниз наклончик, расслабились. Поднялись, да, вдох. Поменяли ножки. С омом вдох. Ом прям идет в третий глаз у вас. Верхний, нижний. Ушли в наклон. Поднимаемся, да, вдох. Да, вдох. Мощно. И сейчас аварохан мы делаем не по одной чакре, а просто с длинным омом от аджни через вишудху по спине сразу в муладхару. Старайтесь прочувствовать вот этот теплый столб и все колесики, которые у вас сейчас там включились. То же самое мы трижды делаем. Это будем сели на левую ногу с длинным омом от аджни через задний канал. Вдох. Ушли в наклон. Поднимаемся до вдох. Дожали муладхару. Поменяли. Длинный вдох с омом внутренним. Задержка 2 банки. Ушли в наклон. Поднимаемся до вдох. Ушли в наклон. Поднимаемся до вдох. Вот так бы делать и делать еще. Смотрите, эта практика довольно длинная получается. И вы поняли, что очень сильная, хорошая практика. А по-хорошему нужно было бы то же самое сделать по чакрам сзади. Потом ментально все это уже без шепота, а вот как мы внутренний ом на вдохе делали, то же самое мы пропеваем внутри себя, то есть антарджапа. Но сейчас мы делаем ее не мудро, садимся в удобную позу и начинаем дышать капалабхати. Поехали. Хасрику. Чувствую активность. Поводкайте номер 2, она у вас называется. Дышим, не устаем. Вот этот холодок прям в затылок туда проносим мысленно. и забывание свечи. Вдох. Вытягиваете себя на вдохе. Удлиняете. Дышим, дышим. Дышим, дышим. Готовим для не мудро. Дышим, дышим. Начни вдох. Вдох задержка. Собрали ее не мудру. Расслабляем плечи, лицо, рассматриваем картинки, язык завернули. Закончил рассматривать, можете посидеть в такой медитативной позе, просто почувствовать, что в вашем теле нечто изменилось. Можете небольшую шавасану. Чувствуйте вот это состояние зависания, легкости. Эти состояния описаны в трактатах по йоге, что от пранаям тело становится легким и приводит в конечном итоге к левитации, как одна из ситх. Старайтесь по максимуму расслабить сейчас голову свою на физическом плане, то есть чтобы у вас не было напряжения ни в горле, ни в мозгах, ни в сосудах, ни в висках, ни на коже. Чувствуйте в себе вот биение вот этих вихрей. Они постепенно будут поддаваться вашему контролю, вашему управлению. Помните, я говорил, что эти вихри, они многомерные. То есть, вернее, это порталы, которые соединяют все наши тела от нашего плотного трехмерного до самых тонких. Очень многомерных, и это уникальный механизм воздействия на чакры, который мы можем физически практически прочувствовать, дышать своими тонкими телами. Поэтому просто сейчас старайтесь ощутить вот это биение, верчение, микро какие-то потоки тепла, холода, мурашек, просто легкости, просто ощущение зависания. Если вы чувствуете какой-то дисбаланс, где-то в одном месте чего-то больше, в другом меньше, мысленно вот собрали, где больше, и выдохнули эти ощущения туда, где их меньше. И сразу почувствуйте, как выравнивается ощущение всего тела. Оно становится легким, невесомым. И представляем себя очень сильными, спокойными, красивыми, молодыми и всемогущими. Внутри состояние радостного покоя, вам все по плечу. Любые проблемы для вас не проблемы, а всего лишь задачи, которые вы хотите решать, а можете и не решать. Почувствуйте себя подключенным к великой силе Вселенной. Не стесняйтесь воспользоваться энергии шахте. Почувствуйте в себе способность подключаться к вселенской силе шахте. Воспитывая в себе это ощущение сопричастности, ощущение того, что вы есть часть этой огромной силы, что вы можете пользоваться этой силой, и что вы пользуетесь ею, даст вам практически безграничные возможности. Начиная с вашего самочувствия, хорошего здоровья, красивой внешности, молодой, энергичный, счастливый, судьбы, виду влияния на окружающих, на материальный мир. Почувствовали себя всемогущим. Ни одна сила в мире не может вас столкнуть или поколебать. Вы только улыбаетесь, глядя, как волны бушуют рядом со скалой. У вас наполняет состояние радости и покоя. И с этим ощущением делаем вдох поглубже, уводим руки за голову, мягко подтягиваемся. Сгибаем коленочки, заваливаемся на правый бок. Ощущение силы и всемогущества при вас осталось. Садимся в удобную сидячую позу. И еще раз споем мантру Сатурну. Последнюю. Напомню. Ом прим прам праум саха. Шанешчирай намага. Большой указательный пальчики в колечко собрали. Джняна мудра. Вдох. Ом прим прам праум саха. Шанешчирая намага. И длинный ом от затылка в лоб. Сегодня тренировка закончена. Всего хорошего. Сейчас еще у нас будет домашнее задание. А мы сможем записать по порядку, как мы пили мантры? Может быть, там? Да, да, сейчас мы там сядем буквально. Нам нужно будет это все. Так. Хочется дать всего много и сразу. Николай, будет эта запись?